Глава 113. Азазель. В том, чтобы прятаться, больше не было никакого смысла. Глубоко вздохнув, я на миг закрыл глаза, собираясь с мыслями. Чувствовал, как наместник Бастиан пытается проникнуть ко мне в голову, как когтистые лапы царапают ментальный щит, который я научился выставлять еще, будучи подростком. Ранее мне не удавалось сдерживать его долго, но теперь все должно было измениться. Я больше не тот мальчишка, не тот беспомощный сопляк до дрожи в коленях, боящийся отца. Этот Сид был мне никем. Между нами не имелось родства, осталась лишь лютая ненависть. Он разрушил жизнь матери, заставлял ее страдать день за днем. Он едва не сломал меня и хотел добраться до Левелин. «Не позволю. Ты больше не властен надо мной», — зарычал мысленно и, гордо расправив плечи, обнажил меч, выходя из своего укрытия. «Давно не виделись, сын». Лицо Тамерона исказило злорадная усмешка. «Мы оба знали, во мне течет совершенно иная кровь». Слова звучали как насмешка. Насмешка над всеми годами, во время которых я стыдился родства с ним. «Я тебе не сын», — ответил холодно. «Вот оно как. Что, играть в человеческого принца больше понравилось?» «Айлар рад прибежавшему с поджатым хвостом выродку Сариэль?» — продолжал колоть словами наместник. «Ты недостоин даже имя моей матери произносить!» — рыкнул я угрожающе, делая еще один шаг к нему. — «Ошибаешься. Эта дура навсегда останется моей!» — выгнул он бровь. — «Не теперь. Ты до нее не доберешься». На короткий миг я поразился собственной мысли о том, что мама, находясь в озере, нашла безопасность от этого чудовища. «Зачем притащил сюда этих людей?» Стараясь не выдавать беспокойства за бабушку и Эмиля, кивнул я в сторону пленников. «Плебеев? Думал, твоя благоверная по ним соскучилась. Решил устроить долгожданную встречу. Но раз уж она не пришла, не отправить ли мне их купаться? В Ридере властвует осень, но здесь довольно тепло. Как считаешь, люди оценят?» «Держи эмоции под контролем». «Ты не в себе», — выгнул я бровь. «Что скажет народ, когда узнает, что наместник теневого двора швыряет в воды озера ни в чем не повинных жителей города?» «А с чего ты решил, что за их душами нет вины?» — улыбнулся Тамерон. «Им следовало бы доложить о беглой аристократке. Да и то, что благородный Сид лазил к ним в окна, вызывает много вопросов». «Для людей, скрытых за густыми зарослями, не свойственными сезону, наш диалог выглядел просто обменом колкостями, а на деле бой уже начинался. Стиснув зубы, я заставлял себя глубоко дышать. «Давай, в этот раз все будет иначе», — настраивался на сражение. «Для того, чтобы атаковать, нужно было оттолкнуть его ментальное давление. Он сейчас уязвим. Главное, чтобы хватило сил». «Надоело болтать. Скиньте черни в воду», — пренебрежительно бросил Тамерон. «Черта с два! Сейчас!» — взревел во весь голос, и берег реки вспыхнул пламенем. Корни деревьев зашевелились, а из зарослей выскочили стражники, атакуя гвардейцев, ридеры. Кровь быстрее побежала по венам. Я вспомнил матушку. Вспомнил, какими глазами она на меня смотрела. Вспомнил, как, моля, чтобы я нашел человеческого короля, вошла в озеро, жертвуя собой ради моей защиты. Громкий полурык-полукрик вырвался из горла, и я высвободил магию, атакуя в ответ. Призрачные когти исчезли. Я больше не чувствовал их, встречая сопротивление того, кого так долго считал отцом. «Зря стараешься, сопляк. Тебе не справиться со мной», — засмеялся наместник, даже не удивившись подкреплению. «Азазель, кого ты пытаешься обмануть? Мы оба знаем, что у тебя не хватит сил. Ты лишь глупый, бестолковый маленький щенок с завышенным гонором. пора бы тебя поставить на место. Я давил все сильнее, но не мог проникнуть в разум наместника. Его щиты всегда казались слишком крепкими. На лбу выступила испарина, все мышцы напряглись. Стиснув зубы, я усилил напор, открываясь полностью. Мои когти царапали внешнюю оболочку разума Тамирона, а он лишь улыбался. «Мы можем играть так с тобой всю ночь, сопляк. Тебе не следовало дергаться. Сделал бы, что требую, жил бы спокойно. Но теперь я уничтожу все, что ты любишь. Раздавлю каждого». Шагнул он ко мне. Мгновение голову прошило адской болью, словно тысячи спиц впились в мозг, превращая его в кровавое месиво. Застонав, я поморщился, стискивая зубы до ломоты в деснах. «Я смогу. Должен. Нет, обязан. Левелин верит в меня, она ждет». На губах почувствовал соль с металлическим привкусом, быстро скользнув тыльной стороной руки по лицу. Кровь текла из носа, капая на зеленую траву. «Ничтожный!» — усмехнулся наместник, надавливая сильнее. Из горла вырвался рев. И на момент перед глазами все побелело. Я не мог дышать. Ноги подогнулись. «Азазель!» — услышал испуганный крик отца. «Айлар, какая встреча! Давно не виделись. С тех самых пор, как ты харкал кровью, подыхая. Как жаль, что отец Сариэль все же отдал тебе лекарство. Тот яд, что ты выпил на балу, не хватило нескольких часов». Усмехнулся он. «Азазель, вставай!» Чувствуя руки родителя, тянущие меня вверх, глубоко вздохнул, собирая все свои силы. «Даже не поприветствуешь старого друга?» Не унимался Тамирон. «Гори в аду!» — зарычал папа, вновь переводя на меня внимание. — «Давай, ас, борись! Рассказать вам забавную историю!» Не ослабляя давления, хмыкнул наместник. Радовало хотя бы то, что он не воздействовал на отца. Это говорило лишь об одном — щит работает. — «Недавно я получил весточку из человеческого дворца. Представьте мое удивление, когда узнал, что будущая королева отправилась в поход со своим благоверным. Разве я мог обделить ее вниманием и не поприветствовать? Так вот, сынок, раз уж ты отказался вести ее знакомиться, я взял это на себя». По венам побежали осколки льда, а он все продолжал. «Полагаю, скоро она присоединится к нашему празднику. Как и обещала, Азазель, я уничтожу все, что ты любишь, и, пожалуй, начну с твоей подстилки». Ярость, всепоглощающая, ослепляющая, лишающая всякой человечности, вырвалась на свободу. Казалось, под ногами даже земля задрожала. Громкий рев лишил дыхания. Магия, подобно мощной волне, рванула в наместника, одним ударом сметая его, казалось бы, непреодолимый щит. Я пробился. Острыми когтями чудовище, каким всегда был для меня Тамирон, впиваясь в его разум. «В этот раз все будет иначе!» — зарычал я, делая решительный шаг к нему. «Ты не прикоснешься к Левелин!»